Глава 32. До дома господина начальника городской стражи города Энь провинции Дун оставалось пройти почти 40 шагов через квартал с душистыми османтусами. Лишь один огонек сиял впереди. Темную улицу освещал слабый свет природной бойцы в огромной капле стеклянного фонаря, что висело на длинном столбе. Жидкая ци природы в нем вспыхивала и затухала, подобно светлячку. Хлопья снега начали падать с неба и кружить, подхваченные ночным ветром. Но снег этот был не чистый, а подобный серому пеплу. Лилань поймала один такой. Пепельный комок рассыпался на ладони, оставляя покалывание, как от прикосновения к искаженной ци. Великое бедствие трех миров началось. Повинуясь инстинкту, она упала на каменную дорожку и прикрыла уши руками. Одного удара сердца хватило, чтобы улицу заполнила череда из хлопков. Рокот, скрежет, дребезжание, тресканье. Каменная дорожка стала не каменной, а водной гладью, раскачиваясь, будто на волнах. Ощутив опасность, Лилань откатилась в сторону. На месте, где она лежала, теперь сверкал длинный стеклянный осколок. Оглядевшись, она поняла, что фонарь упал на стену и проломил ее. Через стеклянные края выливалась белая вода, богатая природной ци, и струйкой потекла между камней дорожки. Многие дома смогли уцелеть, а вдали, ниже по склону, виднелись столпы из серебряного пара. Он поднимался к небу и вился, как дым на благоухающей палочке. Дома строились с оглядкой на возможные природные бедствия, но другим кварталам так не повезло и, вероятно, досталось сильнее. «Страха нет. Не потому ли, что я переживаю это во второй раз?» Лилань подняла руку вверх, сделав печать из пальцев и вспоминая заклинание, о котором рассказывала госпожа Лу на занятиях элитного отряда армии императора. «Насколько мы знаем», — начала госпожа Лу и взмахнула рукой, когда появился золотой шар из огня. «Первые подземные толчки не были самыми сильными. По всей империи Дзиньго внешние реки с бойцы почти в одно время проявили странность. Словно неопытный алхимик долго нагревал эликсир над жировней треножника, добавив огненной воды. В большей степени пострадала восточная провинция, а меньше всех — северная. Спустя год подземные реки немного успокоились, но такое заклинание может оказаться полезным. Мы долгие месяцы делали записи вместе с палатой алхимиков. Пришли к выводу, что от одного подземного толчка до другого проходит определенное время. «Нужно сосчитать до 1200, как во время медитативной практики», — произнесла Лилань вслух. «Каждый медленный вдох и выдох — это один. Шар из огня с каждым вдохом будет обретать синий цвет. Через 1200 вдохов станет ясно, когда наступит новый подземный толчок». Она взмахнула рукой и создала золотой огненный шар размером с молодое яблочко. «Хлоп, хлоп, хлоп». Кто-то за спиной Лилань хлопал. Сосредоточившись на заклинании шара, она не заметила, что этот человек подобрался близко. Ощущая его враждебность, она выхватила дао с пояса и сделала предупредительный выпад с разворотом. Лезвие разрезало воздух. «Отчего же ты так неприветлива с Дзэдзэ?» — прозвучал голос Ли Сюэ. «А ты, оказывается, смогла выжить даже после первого сотрясения земли. Достигнуть ступени духовного подмастерья сможешь совсем уже скоро. Только не знаю, восхищаться этим или нет, в твоем-то случае». «Что ты здесь делаешь?» — спросила Лилань, убрав меч в ножны. «Стоит покинуть город Энь. Беспокоишься обо мне?» Прозвучал ее голос с веселыми нотками. «Я, как видишь, поживаю хорошо». Хлопья пепла продолжали падать на землю, скрывая лицо сестры. Ли Сюэ держала оранжевый фонарь на палочке перед собой, и его свет обрисовывал ее верхнее одеяние из дорогого розового шелка с рисунком из серебряных нитей и украшения с крупными камнями в волосах. «Рада за тебя», — сказала Лилань, развернулась и пошла. «Раз есть кому позаботиться о тебе, нам говорить не о чем». Появление ее какое-то неправильное. Что-то явно не так. «Ну а чего же?» — спросила Ли Сюэ сладким голосом, словно успокаивала ребенка. «Ты стала офицером стражи. Я тоже рада за тебя. Какая ты стала славная девица, стоило мне только покинуть дом старого господина Ли. «А вы ведь с ним больше ладили, чем со мной. Не потому ли, что ты дочь его единственного сына?» «К чему это говоришь?» Лилань остановилась и посмотрела в лицо Ли Сюэ. «А я, Мэй-Мэй!» — крикнула та в ответ. «Почему? Почему ты просто не умерла на том экзамене?» «Что ты сказала?» «Я говорю о финальном экзамене на офицера городской стражи в небесной столице. На поле для игры в Цудзю чуть не произошла трагедия из-за скрытой силы бессмертного мастера. Не моей духовной силы, конечно. Даже этот глупец Нюбао не смог справиться, когда печать сломалась на его цепе. Будь он немного искуснее, не успела бы ты увернуться. Жаль, что история твоя не закончилась прямо там». «Это... была ты?» опешила Лилань, сделав шаг назад. «Почему? Почему я хотела убить свою Мэй-Мэй? Ты не представляешь, чего натворишь в будущем. Чего натворишь? Тебя будут звать Девой Света, спасением для клана Ши, понимаешь? Для клана, который мечтает отомстить императору Яну за проигрыш в войне тысячелетней давности. Я выбрала сторону тех, кому верю, а не тех, кто хочет разрушить этот мир. Дева Света в будущем разрушит этот мир. Ты! Я хотела спасти твою душу, чтобы в следующем перерождении ты не страдала. Это милосердие. Но раз ты выжила, можешь быть полезной для Сяньди. Один юноша настаивал на твоей полезности, и совет императора решил, что Ли Лань лучше быть полезной империи Дзиньго, а не ордену Хэйань». На крышах появились три фигуры в белых доспехах, словно длинные копья на фоне темного неба. «Думала, тебя не найдет тайная служба императора? Лилань, тебе так везло все это время. Единственная на всем белом свете, такая прекрасная, как тысячелетний сакральный журавль в саду из золота. Старый господин Ли старался оберегать, во всем потакать, лелеять маленькое сокровище, что в будущем приведет Хэйань к победе над законами бессмертного императора». «Что за чушь? Дедушка никогда ничего подобного не делал!» «Так ты знала и раньше, что старый господин Ли один из лидеров этих собак, Хэйань? Где дедушка Чень?» Сестра засмеялась, прикрыв губы длинным рукавом. «Думаешь, его спасти от гибели?» спросила она, и лицо ее стало серьезным. «Разрушение уже в квартале ремесленников. Угадай, где же он связан? На полу в каком доме он лежит, не способный пошевелить единственной рукой? Для него это должно быть честью. Должно. Само великое бедствие трех миров заберет его жизнь». «Ли Сюэ, как ты можешь? Он же наш дедушка! Заткнись! Я долгие годы старалась быть примерной внучкой, но он видел перед собой только тебя. Ли Лань всегда было нужно особое внимание. Однажды я так расстроилась, что пошла разбирать сундук с вещами, где и нашла старые письма матери. Она писала господину Ли, просила его. Не хотела творить ужасные дела по приказам Хэйань. Это мучило ее, истязало. Мою маму заставляли убивать людей с искаженной ци, которых магистр архива скидывал в темницы подземного города рядом с внешними реками. А стоило ей захотеть уйти из этого грязного ордена, она сразу пропала в горах. Только глупец поверит, что ее не убили. Это ли не совпадение? Ты не можешь знать точно. Дедушка не такой. Ай, я думала, ты умная. Хорошо. Больше нет смысла сотрясать воздух бесполезными словами. Давайте быстрее. Министр военного дела едва ли будет рад нашему промедлению. Трое офицеров спрыгнули вниз, поднимая всполохи пепла вокруг своих серых сапог. Головы их покрывали бледные вуали. Только генерал Шен был тем, кто не боялся показать лицо. Каждый из этих троих выше ступени духовного подмастерья. Сложив печать из пальцев, Лилань использовала технику цветения боевой ци и сразу поняла, кто из троих будет атаковать ее первым. Одного вдоха хватило, чтобы прыгнуть в сторону и присесть, выхватив дао с пояса. Золотые крошки веревки искрами рассыпались о каменную стену. «Это тайная техника!» — крикнула Ли Сюэ. «Чувствует каждую вашу вспышку ци в состоянии боя. Я обладаю ей в меньшей степени, но если будете атаковать по одному, не сможете ее поймать и до рассвета». «Ли Сюэ!» — крикнула Лилань, сжимая рукоять меча. «Ты тварь!» Хотела добавить она, но не смогла. Взгляд ее привлекли своды двухэтажного дома, под которым стояла Ли Сюэ. Справа, чуть поодаль, дозорная башня с барабанами, знаменующими начало комендантского часа. Вокруг улицы Лилан не ощущала никакой духовной силы, кроме трех офицеров и сестры. Нет времени на раздумья. Светлая духовная сила циркулировала в правой руке. Лилань встала в боевую позицию и диагонально рубящим ударом послала золотой серп в свод барабанной башни. Удар вызвал грохот ломающегося камня. Башня накренилась, падая на двухэтажный дом. Всполохи пепла поднялись вверх, образуя завесу, и Лилань использовала заклинание скрытности, чтобы уйти. Это не убьет Ли Сюэ. С ее седьмым кругом ступени духовного ученика она сможет выбраться. Главное теперь — спасти дедушку Ченя из квартала ремесленников. Лилань передвигалась между домов, стараясь идти тем путем, по которому ее бы точно не нашли. Она перепрыгнула через стену и попала в сад, что показался знакомым. Была тут однажды с дедушкой. Пепел продолжал падать с неба, но хлопья его были уже размером с обычные снежинки. Пара огней в каменных фонарях освещала сад. Девушка шла по покрытой трещинами извилистой дорожке из гальки. Наступив на что-то, она остановилась. Луна вышла из-за облаков и осветила вывеску с иероглифами «Сад наслаждения османтусами». Дорожка петляла вокруг едва зеленеющих кустарников и особых духовных камней, расколотых со следами отравленной бойцы. Теперь эта бойцы вытекала из разломанной на две части стены. Вместо ручейка чистой воды, что огибала камни и заставляла поежиться от ее серного запаха. Она больше не напоминала силуэт водного дракона, а только паутину из маленьких и больших струй. Беседка рядом походила на рваную плетеную корзину. Золотой огонек заклинания висел в воздухе рядом с плечом Лилань. Стоило на него посмотреть, как он едва красился в синий. 205 медленных вдохов. Время есть до следующего подземного трясения. Раздался крик полной боли со стороны главного внутреннего двора. Дом господина начальника городской стражи города Энь был свален большим фонарем. Розовые и белые оттенки текучей природной духовной силы сливались в скрученном узоре, что плыл по сломанным стенам некогда прекрасной резиденции семьи Ню. «Кто-нибудь жив?» Лилань сделала шаг к распахнутым большим дверям главного входа, когда кто-то оттуда выбежал. «Господин начальник», — прошептала она, но он не замечал ее. Его лицо было пепельно-бледным, но не из-за падающего серого снега с неба. Гримаса боли застыла на нем, как маска актера из пьесы с плохим концом. Каждый шаг давался ему с трудом. Он раскачивался из стороны в сторону. Казалось, еще мгновение, и завалится на бок. Его темные волосы были собраны в слабый пучок на макушке, а домашнее одеяние оттенка каштана расстегнуто. В трясущихся руках господин Ню держал цветок из шелка. Кровь капала вниз, стекая с его пальцев. «Моя прекрасная жена! Моя прекрасная жена!» — повторял он. «Моя прекрасная жена была с женой магистра архива этим вечером. О, она так улыбалась, когда говорила о своих украшениях! Так она улыбалась! Я мог бы смотреть на ее улыбку еще 10 000 лет, но она хотела забрать украшения и потом бежать. Но она хотела забрать украшения и потом бежать. Потом бежать!» Он стал произносить несвязанные звуки и упал на колени, опустил голову к земле и начал рыдать. «Моя прекрасная жена хотела только забрать любимые украшения, те, что она надевала на все семейные празднования. Но зачем? Зачем? Нам нужно было уйти раньше. Раньше. Но она сказала, что хочет дождаться сына. А я сказал ей, что наш сын сможет уйти с другими офицерами из города раньше. А она все одно и то же. Заладила. Мои украшения. Дорогой, мои любимые украшения в дубовом сундуке с позолотой на втором этаже. Это все. Все. Теперь. Теперь. Я не могу даже достать ее раздавленное тело в луже крови. Только ее нога, ее прекрасная нога, это все, что я могу видеть. Нет, о небеса!» Лилань никогда не видела этого большого и грозного человека таким. «Господин начальник», — начала она и сделала шаг к нему навстречу. Нет, я хотела сказать, господин Ню, я могу вам помочь. Не успела она протянуть руку к его плечу, как три фигуры в белых доспехах и накидках окружили их с трех сторон. «Госпожа Ли!» — произнес один из них, выйдя вперед и сложив руки перед собой. «Мы знаем, что сам генерал Шен проявляет уважение к вашему мастерству, поэтому не хотим вступать с вами в противостояние. А потому просим вас пройти с нами по собственной воле. Вы встретитесь с министром военного дела в небесной столице». Он выразил желание поговорить о вашей будущей службе в имперской армии. «Прошу простить мне мою дерзость», — ответила она тоже, сложив руки перед собой. «Но у меня нет никакого желания разговаривать с министром, только с самим генералом Шеном, а потому я вынуждена отклонить ваше предложение». Наступила неловкая тишина, в которой господин Ню продолжал оплакивать жену, а пепел кружится, подхваченный ночным ветром. «В таком случае, госпожа Ли, нам придется сразиться», — ответил один из офицеров тайной службы императора, когда все трое приготовились к бою, выхватив мечи. «Приказываю вам остановиться!» — прозвучал крик у главных ворот. Дыхание застыло на устах Ли Лань, когда во внутренний двор зашел Гоу Ичен. Он был одет, как простой сын травника, но походка и сияющий золотом знак в его руке указывали на человека, принадлежащего клану императора. «Это знак Сяньди», — произнес один из офицеров в белом. Все они вмиг встали на одно колено, вытянули руки вперед и склонили головы. «Я сын министра палаты артефакторов», — продолжал юноша, подходя к Ли Лань. «Гоу Ичен из побочной ветки клана И. У меня есть одобрение Сяньди, поэтому я имею право вам приказывать. Заберите господина Ню в безопасное место, а также помогите пострадавшим горожанам. Если министр военного дела спросит с вас потом, скажите, что я сам обещал позаботиться о госпоже Ли». «Слушаемся», — произнесли они в унисон. «Хвала небесам! Я нашел тебя!» — произнес Гоу Ичен, схватив ее и заключив в крепкие объятия. «Весь в пепле», — ответила она, обнимая его в ответ. «Ты тоже. Почему ты здесь? Почему убежала снова? Долго объяснять. Мне нужно попасть в художественную мастерскую, чтобы спасти дедушку». «Спасти?» «Да, но не проси объяснять сейчас. Насколько хорошо я помню, входы в квартал ремесленников будут перекрыты офицерами стражи. Все из-за алхимической мастерской рядом с архивом внутренних и внешних рек. Когда она взорвется, половина квартала обратится в пыль. Это произойдет не раньше рассвета, пока только перевалило за полночь. Я не могу оставаться здесь. Я пойду с тобой». «Ты...» «Даже если попросишь не ходить, я не собираюсь бросать друга в беде. И дедушку друга тоже». «Хорошо, дай мне руку». Горячая рука Гоу Ичена оказалась в руке Ли Лань. Ощутив шершавую ладонь, она поняла, что он снял серебряные перчатки. А стоило ей посмотреть на его зеленый протез, он произнес: «Не волнуйся, я принял пилюли. Уже лучше себя чувствую, честно. Бежим вместе, да?» Она кивнула, бросив взгляд на огненный шар заклинания в воздухе рядом с плечом. Никто не мог видеть его, кроме самого заклинателя. До нового подземного землетрясения 894 медленных вдоха.